Полковник воскипел благородным негодованием. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал 8 строжайших запросов. На каком основании комиссия по строению самоуправно распорядилась неподведомственными ей чиновниками? Как мог допустить главноуправляющий, чтобы председатель, не сдавши своего поста, отправился на следствие? И как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует комиссии прошений? «Ну, пойдет кутерьма», — подумал Чичиков и начал раскланиваться. «Нет, я вас не отпущу. В 2 часа, не более, вы будете удовлетворены во всем. Дело ваше я поручу теперь особенному человеку, который только что окончил университетский курс. Посидите у меня в библиотеке. Тут все, что для вас нужно. Книги, бумага, перья, карандаши — все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем. Вы господин». Так говорил Кашкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных, книги по всем частям, по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всяких журналов, руководств, множество журналов, представлявших самые позднейшие развития и усовершенствования и по коннозаводству, и естественным наукам. Были и такие названия «свиноводство как наука». Видя, что здесь вещи неприятного препровождения времени, он обратился к другому шкафу. Из огня в полымя. Тут были все книги философии. На одной было заглавие «Философия в смысле науки». 6 томов в ряд под названием «Предуготовительное вступление к теории мышления в их общности, совокупности, сущности и во применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что не разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице проявление. Развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было. «Нет, это все не по мне», — сказал Чичиков и обратился к третьему шкафу, где были книги все по части искусств. Тут вытащил он какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякам средних лет. Говорят, что в последнее время стали они нравиться даже и старичкам, изощрившим вкус на балетах. Что ж делать? Человечество нашего века пряные коренья любит. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как вдруг появился полковник Кашкарев с сияющим видом и бумагою. «Все сделано. И сделано отлично. Человек этот решительно понимает один за всех. За это я его поставлю выше всех, заведу особенное высшее управление и поставлю его президентом. Вот что он пишет». «Ну, славьте Господи», — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать. «Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оное. Первое. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже некоторое недоразумение в изъяснении того, что требуются ревизские души, постигнутые всякими внезапностями, вставлены и умершие. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие, ибо умершие не приобретаются. Что ж и приобретать, если ничего нет? Об этом говорит и самая логика. Да и в словесных науках они, как видно, недалеко уходили». Тут на минуту Кашкарев остановился и сказал: «В этом месте Плутон немножко кольнул вас, но судите, однако же, какое бойкое перо! Статс-секретарский слог, а ведь всего 3 года побыл в университете, даже не кончил курса!» Кашкарев продолжал: «В словесных науках, как видно, недалеко, ибо выразились о душах умершие, тогда как всякому изучавшему курс познания человеческих известно заподлинно, что душа бессмертна. Второе. Он их упомянутых ревижских душ, пришлых или прибылых, или, как они неправильно изволили выразиться, умерших, нет налицо таковых, которые бы не были в залоге, ибо все в совокупности не только заложены без изъятия, но и перезаложены с прибавкой по 150 рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловка, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым, и потому ни в продажу, ни в залог поступить не может». «Так зачем же вы мне этого не объявили прежде?» «Зачем из пустяков держали?» — сказал с сердцем Чичиков. Да ведь как же я мог знать об этом сначала? Ведь в этом-то и выгода бумажного производства, что вот теперь все как на ладони оказалось ясно. «Дурак ты, глупая скотина!» — думал про себя Чичиков. «В книгах копался, а чему выучился?» Мимо всяких учтивств и приличий схватил он шапку из дома. Кучер стоял, пролетки наготове и лошадей не откладывал. О корме пошла бы письменная просьба и резолюция. Выдать овес лошадям вышло бы только на другой день. Как ни был Чичиков группа неучтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку и прижал ее к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства, что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать, и пружины сельского управления заржавеют и ослабеют, что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссией построения. Так что уже тогда никто не осмелится украсть. Осел. «Дурак!» — думал Чичиков, сердитый и недовольный во всю дорогу. Ехал он уже при звездах. Ночь была на небе, в деревнях были огни. Подъезжая к крыльцу, он увидел в окнах, что уже стол был накрыт для ужина. «Что это вы так запоздали?» — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях. «О чем это вы с ним так долго толковали?» — спросил Платонов. «Уморил», — сказал Чичиков, — «этакого дурака я еще отроду не видывал». «Это еще ничего», — сказал Костанжогло. «Кошкарев — утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости умных людей». Завели конторы и присутствия, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию. Точно как будто бы у них государство какое. Как вам это нравится? Я спрашиваю. Помещик, у которого пахотные земли и не достает крестьян обрабатывать, а он завел свечной завод, из Лондона мастеров выписал свечных, торгашом сделался. Вон другой дурак еще лучше фабрику шелковых материй завел. «Да ведь у тебя же есть фабрики», — заметил Платонов. «А кто их заводил? Сами завелись. Накопилось шерсти, сбыть некуда. Я и начал ткать сукна. Да и сукна толстые, простые. По дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег 6 лет сряду. Ну куда ее девать? Я начал с нее варить клей. Да 40 тысяч взял. Ведь у меня все так». «Экой черт!» — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза. «Загребистая какая лапа!» «Да я и строений для этого не строю. У меня нет зданий с колоннами да фронтонами. Мастеров я не выписываю за границы. А уж крестьян от хлебопашества ни за что не оторву. На фабриках у меня работают только в голодный год. Все пришлые из-за куска хлеба. И таких фабрик наберется много. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство, то увидишь, всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход, так что после отталкиваешь только и говоришь «не нужно». Это изумительно. Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход, сказал Чичиков. Да не только это. Речи Костанжогла не кончил. Желчь в нем пробудилась, и ему хотелось побронить соседей-помещиков. «Вон опять один умник. Что вы думаете, у себя завел? Богоугодные заведения. Каменное строение в деревне. Христолюбивое дело. Уж хочешь помогать, так ты помогай всякому исполнить этот долг, а не отрывай его от христианского долга. Помоги сыну пригреть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его с плеч своих. Дай лучше ему средства приютить у себя в дому ближнего и брата. Дай ему на это денег. Помоги всеми силами, а не отлучай его. Он совсем отстанет от всяких христианских обязанностей. Дон Кишоты просто по всем частям. 200 рублей выходит на человека в год в богоугодном заведении. Да я на эти деньги буду у себя в деревне 10 человек содержать!» Костанжогло рассердился и плюнул. Чичиков не интересовался богоугодным заведением. Он хотел повести речь о том, как всякая дрянь дает доход. Но Костанжоглу уже рассердился. Желчь в нем закипела, и слова полились. «А вот другой Дон Кишот просвещения завел школы. Ну что, например, полезнее человеку, как знание грамоты? А ведь как распорядился? Ведь ко мне приходят мужики из его деревни. Что это, говорят, батюшка, такое? Сыновья наши совсем от рук отбились. Помогать в работах не хотят. Все в писаре хотят, а ведь писарь нужен один. Ведь вот что вышло».